В допотопные времена водились гигантские летучие ящеры. Они вымерли. Понадобились тысячи лет, и вот летучие ящеры увенчали цивилизацию. Я вас понимаю, капитан. Это же восхитительно колотить сверху мирных обывателей. Летучим ящерам, а по-земному Иванову, Петрову, Дьякову положат двойной не от смала, тройной оклад жалования. А станут хорошо попадать, то есть мозжить не сотни, а тысячи черепов, так и прибавка выйдет, и Георги им пожалуют. Теперь спрашивается, из-за чего, собственно, этим ящерам свирепствовать? Какая высшая эта цель, кроме оклада жалования, кроме Георгии и взвейтесь соколы орлами? А вот какая. Свинина вздорожала. Векселя не погашены. Банк кредитом не жалуют. Вот ящер-то и бросает торпеду. Отдай. У меня разговор короткий. Отдай. Стратег воздухоплавания невозмутимо пощелкивал серебряным портсигаром. «Летучие ящеры», — сказал он задумчиво, — «великолепно». Он снял с этажерки фолиант в толстом под мрамор переплете, извлек газетный лист, сложенный вчетверо, и штабным движением распластал на столе поверх карты Абиссинии. Жирным синим карандашом был обведен заголовок газетной статьи «Гарантия мира, военные аэростаты и взрывчатые вещества». «Как видите, господа», тоном геометра, произносящего, что и требовалось доказать, изрек капитан Дьяков. «Как видите, суть вопроса отнюдь не в свинине, не в интересах капитала. Чем больше будет аэростатов, тем меньше опасность нападения. Я намерен писать на высочайшее имя, и уж позвольте, господин Успенский, заимствовать ваши прекрасные летучие ящеры. Представляете, эскадра летучие ящеры. Мы нынче слишком прозаичны, необходим оттенок рыцарский. Так что уж позвольте заимствовать». Глеб Иванович смотрел на батальонного дикими глазами. Сознавая необходимость немедленного вмешательства, я испытывал то, что, вероятно, испытывает несчастный стрелочник, когда столкновение поездов неотвратимо, а его, стрелочника, вдруг хватил Кондратий. Дальнейший диспут был верхом нелепости. Мелкими шажками я строчил взад-вперед и, наконец, с фальшивой веселостью предложил взглянуть, каковы все-таки эти самые аракчеевские муравьи. Капитан Дьяков вежливо вызвался на роль Чичероне. В муравьях все было возведено с явным расчетом на вечность. И казармы, и офицерские флигеля, и сторожевая башня — и дом полкового командира с резными дверями красного дерева. Вековые липы как бы подтверждали незыблемость аракчеевских предначертаний. Всего внушительнее был плац, сейчас пустынный, потому должно быть казавшийся столь же огромным, как Марсово поле. Глеб Иванович заметил, что окна офицерских флигелей обращены не на плац, а в другую сторону, во двор. Наш Чичероне объяснил, в жестокие времена графа Аракчеева, поборник летучих ящеров, он так и сказал, жестокие времена, здесь на плацу вершились шпицрутанные экзекуции. Зрелище, согласитесь, не для офицерских жен и детей. Гнусность, так сказать, историческая, имела свое продолжение в нынешних муравьях. Обнаружилась она несколько неожиданным образом. Конечно, если знать Глеба Ивановича, ничего неожиданного не было в его желании осмотреть гауптвахту и посетить арестованных. Капитан Дьяков, пожав плечами, указал на строение с колоннадой и решетками. Однако проникновение внутрь требовало разрешения полкового командира. «Не даст», — сказал капитан и полупрезрительно усмехнулся. «Наш Леонид Алексеевич ужасный дисциплинист». На вопрос, есть ли арестованный, отвечал, что сидят трое нижних чинов из его батальона. Происшествие, господа, вероятно, единственное в своем роде. Происшествие заключалось в следующем.